Гектор, слово окончивший, меч подает среброгвоздный вместе с ножнами его и красивым ремнем перевесным. Сын Теламона вручает блистающий пурпуром пояс. Так, разлучася, герои, один к ополчениям Ахейским шествовал, к сонмам Троянским другой поспешал. И трояне, радуясь сердцем, смотрели, что шествует здрав и безвреден Гектор, аяксовой силы и рук необорных избегший. В град повели Приамида, не ждавший видеть живого. Так и Аякса, красиво поножные мужи Данаи, к сыну Атрея вели, восхищенного славой победы. Им, собравшимся в кущах владыки народов Атрида, ради пришедших тельца пятилетнего царя Агамемнон тучного жертвой заклал всемогущему Зевсу Крониду. Быстро его одирают, трудятся, всего рассекают, рубят искусно на мелкие части, пронзают рожнами, жарят на них осторожно и все, уготовив, снимают. Скоро окончился труд, и немедленно пир уготован. Все пировали, никто не нуждался на пиршестве общем. Но Аякса героя особо хребтом бесконечным сам Агамемнон почтил, повелитель Ахеен державный. И когда питьем и пищей глад утолили, старец в собрании первый слагать размышления начал, Нестор, который и прежде блистал превосходством советов. Он, благомысленный, так говорил и советовал в сонме. «Царь Агамемнон, и вы, воеводы народов данайских, много уже на боях полегло кудреглавых данаев, коих черную кровь по брегам пышноструйного Ксанфа бурный арей разлиял, и воид погрузились их души. Должно с зарею Атрид прекратить ратоборство данаев. Мы же, поднявшись дружно, свезем с побоища трупы в стан на валах и на месках, и все совокупно сожжем их одаль судов мореходных. Да кости отцовские детям каждый в дом понесет, возвращаяся в землю родную. После на месте сожжения, собравшись, насыплем могилу общую всем на долине, а подле построим немедля стену и башни высокие, нам и судам оборону. Вон их устроим ворота и крепко сплоченные створы. Путь бы через оные был колесницам и коням просторный. Подле стены, то есть снаружи, ров ископаем глубокий. Пусть он, идущий кругом, воспящет и конных, и пеших, чтобы когда-либо рать не нагрянула гордых пергамлян.